И не успел Олвин и руки поднять в прощальном приветствии, как длинный цилиндр тихонько тронулся вперед. Еще не войдя в туннель, он уже двигался быстрее бегущего человека. Были времена, когда что ни день миллионы людей совершали такие вот путешествия в машинах, в основном такого же типа, как и это, между домом и местом работы. С тех давным-давно минувших времен человек успел обойти Вселенную и снова возвратиться на Землю, после того, как основанную им галактическую империю вырвали у него из рук. И вот теперь машина снова работала. Человек снова устремился куда-то вперед, сидя в салоне, в котором легион ныне забытых, совершенно не склонных к приключениям людей в свое время чувствовали себя совершенно как у себя дома, с одним только отличием. Путешествие Олвина было самым примечательным из всех, которые предпринимались людьми за последний миллиард лет. Алистра обошла усыпальницу раз 10, хотя в сущности вполне хватило бы и одного. Спрятаться здесь было решительно негде. После первого приступа изумления она стала сомневаться, а были ли те, кого она преследовала по парку, Олвином и Хедроном во плоти, или же она гналась всего-навсего за их электронными фантомами. Впрочем, мысль была не из умных, потому что свой фантом можно было сразу проявить в любом месте, которое захотелось бы посетить, и незачем было отправляться куда бы то ни было лично. Ни один человек в здравом рассудке не заставил бы свое отображение прошагать пару миль, затратив на это полчаса, когда на место можно было прибыть мгновенно. Нет, это, конечно же, были Олвин и Хедрон, и именно их она и проводила до усыпальницы. Следовательно, где-то здесь должен быть тайный вход. И пока она ждет их возвращения, отчего бы его и не поискать? Так уж получилось, что возвращение Хедрона она прозевала, потому что как раз в этот момент изучала одну из колонн позади скульптуры, а Шут появился совсем с противоположной стороны. Она услышала его шаги, обернулась к нему и сразу поняла, что он один. «А где Олвин?» — закричала она. Прошло некоторое время, прежде чем Шут ответил. Выглядел он изможденным и каким-то словно в воду опущенным. И Алистре пришлось повторить свой вопрос. И только тогда он обратил на нее внимание. Казалось, он ничуть не был удивлен, увидев ее здесь. «Я не знаю», — ответил, наконец, Хедрон. «Могу только сказать, что сейчас он на пути к Лизу. Ну вот, теперь ты знаешь ровно столько же, сколько и я». Слова Шута никогда не следовало понимать буквально, но Алистра не нуждалась более ни в каких дополнительных доказательствах того, что сегодня Шут вовсе не играл свою привычную роль. Он говорил ей правду, что бы эта самая правда ни означала. Глава 10. Когда дверь закрылась, Олвин рухнул в ближайшее кресло. Ему почудилось, что ноги внезапно отказались ему служить. Наконец-то и он познал тот ужас перед неизвестным, который преследовал всех его сограждан. Каждая клеточка в нем тряслась от страха, глаза застилала какая-то пелена. Сумея он сейчас вырваться из этой набиравшей скорость машины, он сделал бы это с радостью, даже ценой отказа от своей мечты. Смял его не только страх, но еще и чувство невыразимого одиночества –